Глава 10. Мила. Утром, спускаясь к завтраку, я была готова озвучить свое решение родным. Вернее, маме. Анатолия я не считала членом семьи, а тем более тем, кому я обязана сообщать какие-то новости и личные планы. Мама выглядела слегка уставшей, но стоило мне появиться на кухне, улыбнулась и, кивнув на стол, позвала. «Садись, доча, блинчики почти готовы. Как спала, кстати?» «Давай помогу», — отозвалась я и, оттеснив маму от плиты, попросила. «Свари кофе, а я тут сама справлюсь». «Выглядишь бодрой», — похвалила мама и, поджав губы, пожаловалась. А вот Анатолий полночи не спал, опять в кабинете пропадал. «Переживает, наверное». «Угу», — хмыкнув, буркнула я и, переворачивая очередной блинчик, осторожно уточнила. «Вы не поссорились? Выглядишь расстроенной». «Ну, если отсутствие диалога можно назвать ссорой, то, пожалуй, так и есть», — пожала она плечами, колдуя над кофемашиной. «То есть?» — охнула я и, повернувшись к маме, поинтересовалась. «Он обижен? Или чем-то озабочен? Понятия не имею», — гордо вздернув подбородок, фыркнула мама и, достав чашки, заворчала. «Это же надо было скрыть от меня такое!» «Не имел права, вот я с ним и не разговариваю». «Понятно», — проговорила я и, поставив на стол блюдо с парующей горкой блинов, достала из холодильника сгущенку и творог. Мама еще готовила кофе, когда на кухне появился только что обсуждаемый объект. Хмурый, явно не выспавшийся, и, судя по амбре, страдающий от жестокого похмелья. Оповещение в электронной почте подтвердило, что мое письмо он прочел еще вчера. И я с нетерпением и любопытством ждала, как он себя поведет и что скажет. Анатолий, впрочем, не проявлял никаких эмоций, кроме отстраненности и равнодушия. Тихо поблагодарив маму за поданный кофе, он тут же погрузился в свой телефон. Даже к завтраку не притронулся, что было на него абсолютно не похоже. Потягивал кофе, лениво листая информацию, и в наш с мамой разговор не вмешивался. «Мам!» Приступая к еде, начала я и, заметив, как отчим напрягся, улыбнулась. «Я вчерашнее письмо изучила. Ну, помнишь, экспериментальная академия?» «Угу», — настороженно буркнула мама и, переглянувшись с Анатолием, попыталась сменить тему. «Милочка, ты не переживай, поступишь через год, а пока я еду в эту академию», — перебив, торжественно сообщила я, а отчим закашлялся, поперхнувшись кофе. «Я против». Отрезал он и, поджав губы, хлопнул ладонью по столу, безапелляционно констатируя. «Не время. Забудь. И без того проблем хватает. Еще и с Егором дело утрясти надо». «Я сама утрясу», — хладнокровно отчеканила я. И, остановив жестом пытающуюся вмешаться маму, сухо пояснила. «Условия вы мне озвучили еще вчера. Я встречусь с ним сама. И мы съездим в полицию, заберем наше заявление, и все наконец-то закончится». «Дочка, но как же...» Мама все же попыталась вмешаться, но я снова ее перебила. «Я не собираюсь терять целый год, работая в области, которая мне неинтересна. К тому же ты вложила достаточно средств, чтобы наш бизнес процветал. Не вижу причины жертвовать собой на благо компании, где и так все отлично». «Не торопись, подумай», — затараторила мама и, взяв меня за руку, привела еще один довод. «Ты же уедешь в другой город, и мы долго не увидимся». «Не город», — поправила я, тут же добавив. «Эта академия находится в лесах между Москвой и...» «Тем более», — охнув, замотала она головой. «Я уже все решила», — непреклонно повторила я. «Учти, я ни рубля не дам на эту затею», — угрюмо предупредил отчим. «И не надо!» — отмахнулась я, переведя взгляд на маму, успокоила. «Первый поток будет учиться бесплатно. Кроме того, общежитие и питание включено, и у них очень богатая программа с возможностью выбрать изучаемые дисциплины, а в дальнейшем гарантия поступления в десяток ведущих учебных заведений. Мама, такой шанс упускать нельзя». «Но я не знаю!» Неуверенно протянула она и, переглянувшись с возмущенно сопящим Анатолием, пожала плечами. «В любом случае, до сентября еще куча времени. Ты успеешь подумать и принять взвешенное решение, а пока...» «Я уезжаю через несколько дней», — — сообщила я, не желая откладывать важные детали на потом. За столом воцарилась гнетущая тишина. Мама прикрыла глаза ладонью и протяжно вздохнула, а отчим, пользуясь ее прострацией, посмотрел на меня многообещающим взглядом. Теперь он понимал, что не может выдвигать свое мнение в ультимативной форме, но промолчать, видимо, не смог. «Мое мнение здесь явно не учитывается», — пророкотал он сквозь стиснутые зубы и, отшвырнув телефон, проворчал. «Даша, милая, я очень надеюсь, что ты повлияешь на свою дочь, и она изменит свое решение». «Не изменю», — скрестив руки на груди, подытожила я, тут же напомнив. «И вы правы, ваше мнение не в счет». «Дочка», — осуждающе буркнула мама. «А вот ваша помощь в другом, более важном вопросе будет очень даже кстати», — дополнила я, продолжая буравить Анатолия уверенным взглядом. «Забудь, я умываю руки», — рявкнул отчим и встал, чтобы уйти, но я не дала. «А речь не обо мне», — хмыкнула я и, кивнув в сторону мамы, отчеканила. «Маме требуется операция, причем в ближайшее время». «Это мы решим без твоего участия», — огрызнулся Анатолий. «Не думаю», — покачала я головой и, переглянувшись с мамой, намекнула. «Ситуация давно вышла из-под контроля, и если без моего вмешательства не обойтись, то я, пожалуй...» «Я планировал перенести это на осень. Но раз твоя учеба ничего нам не будет стоить, то можно все ускорить». «Вот и чудненько», — расплылась я в коварной улыбке и, вскочив из-за стола, чмокнула маму в щеку. А прежде чем покинуть кухню, улыбнулась отчиму, многозначительно проурчав. «Спасибо, папуля, рада, что мы друг друга поняли».